Глава 11. Встреча. «Анализ», — скомандовал я, и время тут же замедлило свой привычный ток. По крайней мере, мне так показалось. На самом же деле, это клетки головного мозга, разогнанные до запредельных скоростей магическим воздействием, начали в бешеном темпе анализировать окружающую обстановку и выдавать мне огромные порции информации за считанные мгновения. Если старый маг знал о произошедшем в доме старосты и ничего не сделал, значит, у него были на то веские причины. Он не стал вмешиваться лишь потому, что полностью контролирует ситуацию. По крайней мере, в пределах деревушки он видит, а возможно и слышит все. Мессир Эллиот мог обезвредить или убить меня в любой момент. Мне нечего противопоставить магу Земли, достигшему в своей основной стихии пятой ступени развития. Но он не сделал этого. Старик не мог не понимать, что я не дам старости спокойно уйти с награбленным, но позволил совершить это убийство. Почему? Наверняка ведь они были давно знакомы, а, возможно, и вовсе дружили. Ответ очевиден. Мессир Эллиот не знал о темных делишках Василя. Дружба и вера в хорошо знакомых людей бывает слепа. Карма старика чиста. Он не нарушает законов этого мира. Скорее всего, он не хотел собственноручно исполнять приговор другу и предоставил эту возможность мне. А потом осталось лишь дождаться, когда я приду навстречу сам. Мотивы мага мне пока непонятны, но он наверняка расскажет обо всем сам. Мне нет нужды дергаться. С удовольствием принимаю ваше приглашение, мессир. Отключив комбинацию, спокойным тоном ответил я, вежливо склонив голову. Старый маг удивленно кхекнул. По всей видимости, он был озадачен моим спокойствием после прозвучавших слов. Но как-либо комментировать события пока не стал. Вслед за мессиром Эллиотом я прошел внутрь башни и стал с любопытством осматривать жилище мага. На первом этаже располагалась гостиная с камином и небольшая кухонька, куда тут же и направился волшебник, чтобы приготовить обещанный горячий шоколад. Обставлено помещение было со вкусом. Много деревянной мебели, явно изготовленной по индивидуальному заказу, полки с книгами, на стенах портреты. Заинтересовавшись, подошел поближе и начал осматривать картины. На одной был изображен довольно щуплый мужчина с острыми чертами лица, в явно очень дорогой одежде и с короной на голове. Подпись подсказала, что я смотрю на местного монарха, короля Астарты и его величества Астериса Мудрого. Ничего особенного, мужик как мужик. Сними с него корону и переодень в рабочую одежду, будет неотличим от обычного сварщика на заводе. И не скажешь ведь, что этот человек является царем и богом на весьма большом клочке земли. На еще одной картине был изображен молодой парень лет 25 на вид. Он улыбался, а глаза озорно блестели, как будто он только что совершил какую-то шалость и теперь собирается улепетывать, чтобы не получить заслуженное наказание. Его волосы были растрепаны, словно никогда не знали расчески, и вообще создавалось впечатление, что парень — прирожденный лидер и душа компании. Хм, а почему нет подписи? «Это мой сын Элай», — послышался за спиной голос мессира Эллиота. «Славный был парень», — грустным тоном добавил старый маг. «Присаживайся, Солт. Нам действительно надо о многом поговорить». Переместившись к двум креслам у камина, мы сели друг напротив друга. А мессир Эллиот махнул в сторону кружки с горячим шоколадом. «Мой фирменный рецепт», — прокомментировал свой жест старик. «Алхимия, знаешь ли, это не только яды с эликсирами. А опыт в этом деле у меня ого-го». Пить напиток, что приготовил такой сильный алхимик, да еще и после упоминания о ядах, было как-то страшновато. По-видимому, сомнение отобразилось на моем лице, потому как старик улыбнулся и добавил. «Да не собираюсь я тебя травить, пей спокойно. Для мага Земли моей ступени не нужно прибегать к каким-либо уловкам, чтобы убить человека. Достаточно всего лишь наполнить воздух земляной пылью, а потом превратить ее в острые шипы, прямо внутри организма. Ни один целитель не спасет. Разве что такой искусный, как ты. В перспективе, естественно». «Спасибо, успокоили», — нервно сглотнув, ответил я и отпил из кружки. «Блин, вот это я понимаю горячий шоколад, а не та бурда, которую я пил на земле. Потрясающе вкусно!» «Вот и ладненько», — отпив из своей кружки, проговорил маг. «Теперь давай перейдем сразу к делу. Ты, надеюсь, уже догадался, что я пригласил тебя не о целительстве пространные разговоры вести. Хотя я не могу не отметить, что работа с лесорубами была проделана действительно хорошая. По моим прикидкам, ранг на шестой не меньше, а скорее всего больше. Но не буду допытываться. Это личное дело каждого мага, особенно не имеющего обязательств перед каким-либо королевством. Само собой. Тут же кивнул я и замолчал в ожидании продолжения. Ты был неосторожен и оставил четкий след. Очень скоро за тобой придут силы, противостоять которым ты еще не готов. Поэтому выкладывай из своей сумки все жетоны преступников, включая Харина, а я компенсирую тебе потери золотом. Репутацию ты, естественно, не заработаешь, но оно тебе пока и не надо. Слишком высокая репутация с королевством привлечет к тебе еще больше внимания. Не нашел, что ответить на такое неожиданное заявление я. Вот только не над барашком прикидываться. Тебе это не идет, парень, улыбнулся в бороду мессир Эллиот. Уж не знаю, по дурости ли, по незнанию или намеренно ты ввязался в авантюру с охотниками за головами. Да и плевать мне, если честно. Но знай, обратной дороги нет. Если вступил на этот путь, то либо идешь по нему, либо умираешь. Другого не дано. В общем, принимай меня в гильдию. Соответствующее задание от божественного наблюдателя я получил сегодня ночью. Вместе с приглашением. За отсутствием главы гильдии принять в состав может любой адепт. Я прикрою тебя, когда сюда нагрянут ищейки Безликого или прихвостни других преступных гильдий. Пусть думают, что это я бросил им вызов. Но зачем вам помогать незнакомцу? Справившись с первичным шоком, задал вопрос я. У меня свои мотивы и счеты с Безликим. Ненароком скосив взгляд в сторону картины с изображением сына, сквозь зубы ответил мессир Эллиот. В любом случае, ищейки гильдии убийц не смогут тайно проникнуть в деревушку, которую охраняет маг Земли. И знает тут каждую пылинку. Тени Безликого потратят много сил и времени, чтобы прийти за мной и попытаться убить. Ты должен запутать следы и затаиться. Ни в коем случае не сдавай жетоны. Они выпадают только действующим членам гильдии охотников за головами, и по ним тебя обязательно вычислят. У гильдии убийц есть глаза и уши во всех городах. Стражники болтливы, и обязательно растреплют всему свету, что кто-то начал вновь сдавать жетоны. Пока не наберешь силу, копи их в недоступном для чужих глаз месте. «Спасибо за советы, мессир Эллиот», — ответил я. «А что мы будем делать с этим?» Протянув магу письмо Вольда, поинтересовался я. «Боги, как же слеп я был!» Ознакомившись с записями, скривился от досады старый маг. «С трактирщиком я разберусь сам после твоего отъезда, как и с бандой Сивова. Теперь у меня есть все необходимое, чтобы выйти на главаря. Что он потребовал от тебя взамен?» «Сопроводить его дочь до Гвинса и передать родственникам», — не стал скрывать я. «Она чиста, я проверил». «Хорошо», — кивнул мессир Эллиот. «Скоро здесь станет небезопасно. В бой с разбойниками не вступай. Я покажу тебе на карте малоизвестную, но более опасную тропку, которая приведет вас к Королевскому тракту в обход основных дорог. Сможешь прикрыть девушку мороком минимум второго ранга?» «Да», — немного подумав, ответил я. «Все равно собирался переводить заклинание на вторую ступень, а там как раз функция группового использования должна появиться». «Отлично», — удовлетворенно кивнул старый маг. «Отправляю запрос на вступление в гильдию». «Внимание! Поступил запрос на вступление в гильдию охотников за головами от пользователя Эллиота. Статус пользователя — мессир. Иерархический статус гильдии — адепт. Принять, отклонить». «Принять», — мысленно скомандовал я и заметил, как глаза старого мага изумленно расширились. «Невероятно!» — тихо прошептал он. «Да кто ты такой, парень, раз божественный наблюдатель сделал тебя главой гильдии? Какие у тебя показатели интеллекта и мудрости? Впрочем, не отвечай», — тряхнул головой мистер Эллиот. «Чем меньше я буду знать, тем лучше. Мало ли, как оно все может обернуться в будущем. Скажи лишь одно. Василь мертв?» Вместо ответа я кивнул, а потом выложил на стол перед магом соответствующий жетон и перстень старосты поселения. Ну и остальные жетоны начал доставать. «Итого 104 золотых с мелочью, округлим до 105». Быстро подсчитав в уме стоимость жетонов, резюмировал маг. «Ну и за Василя с Вольдом я тебе десяток накину. Даже если ты был полностью пуст, в чем я сильно сомневаюсь, на какое-то время должно хватить, и у тебя не будет искушения сдавать выбитые жетоны. Да и вообще, веди себя максимально осторожно и лишний раз не светись убийствами. Может, тогда и получится прожить подольше. «Мессир Эллиот, а вы зельями торгуете?» — закинул удочку я. «Мне бы не помешали кое-какие усилители в дорогу. Мало ли чего по пути произойти может. Да и вообще буду рад любым ценным советам. Вы, скорее всего, догадались, что я не отсюда и не имею нормального магического образования. Так, нахваталось всего по чуть-чуть. Ну и возможности цифровых панелей помогли. Но этого очень мало. Я практически ничего не знаю о теории магии и правильном развитии своих способностей. В качестве оплаты могу предложить кое-какие ингредиенты из нежити. Я какое-то время жил неподалеку от барьера ушедших и скопил небольшой запас на черный день». Старый маг очень странно на меня посмотрел, но как-то комментировать мои слова не стал. Вместо этого он поднялся с кресла и приказал следовать за ним. Небольшой спуск по каменной винтовой лестнице, и мы очутились в просторном подвальном помещении, которое мистер Эллиот оборудовал под алхимическую лабораторию. В итоге просидели мы там до глубокой ночи. А когда я покидал башню мага, моя черепушка буквально гудела от переполняющей ее информацией. За сегодняшний день я узнал массу ценнейших сведений не только о магии, но и о колыбели миров в целом. Уж не знаю, что обо мне подумал мистер Эллиот, ведь я порой задавал невероятно глупые вопросы, но лезть в мое прошлое он не пытался. В таверне было шумно. Встретившись взглядом с Вольдом, который стоял за барной стойкой вместе со своей дочерью, направился к нему. «Выезжаем с рассветом. У вас все готово?» — уточнил я. «Транспорт есть?» «Да», — коротко ответила девушка, смерив меня гневным взглядом. «Ох, чую, та еще поездочка намечается. Девчонка явно не в восторге от всего происходящего и теперь точит на меня зуб. Как бы мозг по дороге не начала выносить. Твою судьбу определит мистер Эллиот», — сообщил я трактирщику и отправился в свою комнату. «Ну, привет!» — обратился я к ожидающей меня Коше. «Ого! Да ты с подарками!» Все сильнее начинаю поражаться самостоятельности моей некротической пумы. Вроде бы я приказал ей просто вернуться в трактир и ждать меня здесь. Она еще и сумки с добром старосты с собой прихватила. Вот что за умный зверь! «Держи вкусняшку! Заслужила!» Сгенерировав на пальцах солидный шарик некротической энергии, проговорил я и протянул угощение Коше. Пума мигом поглотила лакомство и, довольно заурчав, потерлась о мою ногу. Теперь мне известна причина такого ее странного поведения. Мессир Эллиот подтвердил мою догадку о том, что интеллект владельца влияет на петов, причем неважно, живых или магических. Понятное дело, что зависимость далеко не прямая. И даже при запредельных показателях интеллекта хозяина полноценным разумом пета наделить невозможно, тем более некротического. Да и на характеристиках самого умертвия многое завязано. Но все же Коша уже далеко не тупая нежить. Ну а когда я поработаю с ней и проведу кое-какие модификации, вообще поумнее некоторых людей станет. Да, естественно, я выяснил давно мучивший меня вопрос с выбором ремесла. Как и множество других пробелов заполнил. Оказалось, что местная система, та еще затейница, и выдает различные варианты только если кандидат подходит под определенные критерии. К примеру, список возможных профессий для человека с интеллектом 10 единиц будет куда меньше, чем для обладателя тридцатки. Понятное дело, что предлагаемые к изучению варианты зависят не только от интеллекта, а оцениваются системой в совокупности, но принцип, думаю, понятен. Также от параметров пользователя зависит и скорость роста в конкретной профессии. У меня имеется сильный перекос в развитии. Именно поэтому ремесла, связанные с физической силой, будут расти медленно, как и прогрессия в воинских навыках. Если я хочу добиться хороших результатов в таких делах, надо сосредоточиться на повышении силы и выносливости. Но это еще не все загогулины от местной системы. За изучение чего-то нового надо платить характеристиками. Поясню свою мысль. Возьмем в качестве примера магию. За разблокировку каждой новой магической ветви система забирает из оперативного резерва пользователя определенное количество единиц интеллекта и мудрости. Нет, они не исчезают из таблицы параметров, да и никаких внешних или внутренних проявлений после такого отбора не будет. Но если исчерпать доступный лимит, то система не даст открыть новую ветвь магических искусств, пока не повысишь характеристики до определенного порога. Точных цифр, естественно, никто не знает, но приблизительно за каждое разблокированное магическое направление система забирает от 7 до 10 единиц интеллекта и столько же мудрости, а каждое повышение ступени забирает еще минимум по единичке. Причем с каждой разблокированной магической ветвью цифра будет только расти. То есть десятка в интеллекте не позволит открыть себе ничего сверх общедоступной ветки заклинаний, которая стоит 5 единичек. К слову, разблокировка антагонистической ветки магии стоит в 2 раза дороже, чем любой другой. Так что изучение магии смерти стоило мне довольно дорого. Как минимум по 15 единичек мудрости и интеллекта в минус. И так со всеми цифровыми панелями. Разве что основное направление стоит немного особняком и не расходует ресурсы. Это подгон от системы к каждому пользователю. С моим показателем силы я смогу пока разблокировать максимум 2 боевых навыка. Да и то не факт, ведь легкая броня тоже берет на себя нагрузку. Да и питовод тоже забирает часть ресурсов, как и любой другой навык. Так что я очень правильно сделал, что не стал изучать все подряд. Это надо делать вдумчиво, с прицелом на будущее. С ремеслом в колыбели миров тоже все не так просто. Как и в других цифровых панелях, при изучении определенной профессии система отбирает часть характеристик, тем самым ограничивая дальнейшее развитие. Тут ничего нового. Но сама возможность заполучить ту или иную профу зависит от текущих значений параметров пользователя, причем мудрость и интеллект играют в этом вопросе ключевые значения. С моими высокими значениями мне доступен чуть ли не максимум из возможного. Но перебарщивать с профами тоже нельзя, ведь они забирают единички характеристик, в том числе мудрость и интеллект. Если выберу лимит, то не смогу овладеть новыми магическими направлениями. А от этого зависит прокачка дара ушедших. В общем, чертовски запутано все. Но я начал потихоньку разбираться в местных хитросплетениях. Одно я уяснил довольно четко. Основное направление качается гораздо быстрее, а для развития требуется в разы меньше ресурсов. Ну и тот момент, что банкует система, очень важен. То есть я без каких-либо последствий могу изучить конструктора некротической плоти в качестве основного ремесла, а остальной билд составлять уже позже, когда окажусь в академии и получу доступ к источнику информации. Решено. Руки чешутся попробовать. Я выбираю ремесло конструктор некротической плоти основным, и да, я уверен в своем решении.